Конечно, после необычных событий порой происходят бедствия, но только потому, что люди, увидев знамение, начинают искать подходящее несчастье. Само ожидание беды приводит к тому, что она случается. На самом деле, знамение значит что-то лишь для смотрящего. Если вы верите в плохие приметы, они влияют на вашу психику, программируя вас на поражение. Учтите, суеверия исключительно неблагоприятно сказываются на ваших решениях, вашей деятельности. Если положение благоприятно для того, чтобы одержать победу, самое худшее – это заботиться о благоприятных приметах и упустить момент. Неблагоприятно посылать корабль в бушующее море или выходить в одиночку против полчищ врагов, какими бы хорошими ни казались приметы. И напротив, если приметы несчастливые, но ты хорошо подготовился к сражению, правильно расценил ситуацию и использовал верную стратегию, ты обязательно победишь, — писал Асакура Тосикага. Одним словом, ни пуха вам, ни пера. Сражайтесь и побеждайте, и пусть ваше оружие будет столь же сокрушительно, как меч самураев. Ну а напоследок, в виде своеобразного итога, приведу заповеди от великого японского воина Миямото Мусаси. Правила для изучающих мою стратегию. Будь честен. Тренируйся. Познай все боевые искусства. Познай пути всех профессий. Умей отличать удачу от неудачи. Развивай интуицию. Учись видеть скрытое. Не упускай даже мелочей. Не трать усилия попусту. В двух словах. Бизнес, как и жизнь вообще, похож на битву. Чтобы победить, вам обязательно нужно бороться. Основа для успеха – это правильно выбранная стратегия. Неоценимую помощь могут оказать здесь японские воины, которые выработали правила, подходящие не только к вооруженному столкновению или конкурентной борьбе, но и практически ко всем жизненным ситуациям. Позаботьтесь о том, чтобы владеть как можно более полной информацией о противнике и условиях, в которых предстоит бороться. Затем составьте четкий план, в котором должны быть обозначены ясные и конкретные цели и расставлены приоритеты. Постарайтесь предусмотреть все возможные варианты развития событий, чтобы не столкнуться с неприятными неожиданностями. В схватке постарайтесь удерживать за собой инициативу, действуйте наступательно. Только тот, кто атакует, может одержать победу. Конечно же, для успешного наступления необходим высокий боевой дух. Настройтесь на успех, не считайте своего противника непобедимым. Действуйте решительно и быстро, но в то же время спокойно и без лишней суеты. Учитесь приспосабливаться к обстоятельствам и упорно добиваться поставленной цели. Будьте предусмотрительным, не хватайтесь без разбора за каждую предоставившуюся вам возможность. Так вы только распылите свои силы, в то время как для победы их нужно концентрировать на главном направлении. В сражении очень важен широкий кругозор. Бейте противника там, где он слаб. Не упускайте возможность подловить его на ошибки. Вводите его в заблуждение. Применяйте военную хитрость, чтобы ваш конкурент скорее допустил губительную ошибку. Старайтесь, чтобы все ваши усилия были объединены в систему и в конечном счете направлены на достижение одной главной цели. Но не пренебрегайте мелочами. Они могут решить исход любой схватки. Избегайте шаблонных действий. Как бы ни был хорош тот или иной прием, если вы будете повторять его раз за разом, он приведет вас к поражению. Вы должны владеть максимальным количеством различных методов борьбы. Никогда не бойтесь совершить ошибку, ведь по-настоящему страшны только те оплошности, которые мы забываем своевременно исправить. Не отступайте перед трудностями, ведь они закаляют вас, делая еще сильнее. Пусть ваша осторожность не станет трусостью, а поражение не заставит опустить руки. И тогда я не завидую вашим конкурентам.